Глава 18. Ива вез нас в полной тишине. Кай сел со мной на заднее сиденье, притворяясь, что мы пользуемся услугами личного ассистента. Ива полностью сосредоточился на дороге. Кай смотрел в свое окно, а я в свое. Путь занял больше часа из-за пробок. Мы проехали компанию Дардена Хилла и мой университет, отправляясь дальше на северо-восток, в соседний элитный район. «Это же театр!» — пробормотала я, когда Ива встал в очередь из машин, подъезжающих к парадному входу. «Верно», — согласился Кай. «Но сегодня нет представлений. А нужное нам мероприятие в местном зале для балов». «Мы собрались на бал?» «На бал-маскарад», — поправил Кай, передавая мне черную маску. Та переливалась шелком и кружевом и едва скрывала что-то, скорее была аксессуаром на празднике. Мне пришлось развернуться, чтобы Кай помог мне ее закрепить, пряча завязки под волосами. Когда я вновь обернулась, у него в руках была еще одна маска, но мужская. Более грубой и простой формы, украшенная то ли железом, то ли сталью. «Ты действительно ее наденешь?» «Да», — спокойно ответил он, но распознал тревогу в моем голосе. «Это наш металл. Микель помог сделать. Поэтому на мне он не оставит следов. А видя подобные украшения, присутствующие тем более не станут подозревать, что я палагеец». «Как часто этим способом вы обманываете людей?» «Я редко хожу на такие вечеринки». В голосе Кая был неприкрытый смешок, на что я нахмурилась, всем видом демонстрируя недовольство его ответом. Он прекрасно знал, что мой вопрос был не об этом. Кай закрепил маску, некоторые металлические завитки действительно касались его щек и носа. Не подумав, я протянула руку, чтобы немного сдвинуть его маску и взглянуть, остаются ли отметины на коже. Кай застыл, а я запоздало поняла, что прикасаюсь к его лицу, поэтому торопливо отдернула ладонь. «Не часто», — правдиво ответил он. «Пронос наших металлов в ваш мир строго контролируется. Выбрасывать наш металл при порче нельзя. Нужно отправить на утилизацию в Палагеду. При нарушении наказание весьма строгое». «Но твой пистолет...» На это архонты закрыли глаза. «Так как этим пистолетом я предотвратил множество проблем, которыми на самом деле должны заниматься они сами или члены их семей». «А маска и меч Микеля?» «Скорее всего, меч тоже с позволения его царя. А вот металл для маски — контрабанда. Хотя тут материала на одну чайную ложку. Но все равно сохрани это знание в секрете». Машина затормозила у входа. Кай вышел первым. Он взмахом руки остановил подошедшего встречающего лакея. Ива сам припаркует автомобиль. Кай открыл дверь с моей стороны и подал руку. «Все будет хорошо», — бросил мне Иво, и я выдавила улыбку, не желая его тревожить. Мне стало чуть легче. То ли у страха есть срок, и он рассеялся за длительную поездку, то ли коньяк, хоть немного, но подействовал. Снаружи холодный ветер немилосердно дергал полы пальто, и я обхватила себя руками, надеясь не шибко замерзнуть на коротком отрезке пути ко входу. Кай обнял меня за плечи, прикрыв от порывов ветра, и я благодарно прижалась к его боку. Я лишь мельком оценила фасад в стиле лаконичного классицизма. Портик с 8 массивными колоннами, широкая мраморная лестница, фриз с орнаментом и скульптуры с изображениями муз и других персонажей античной мифологии. В истории людей, незадолго до открытия проходов, начался период веры исключительно в единого Бога. Тогда все древние образы многочисленных богов и героев отмели, приписав к вымышленным. Однако, наладив сотрудничество с Палагедой и Даорией, выяснили, что большинство из них были настоящими и существовали в действительности, просто в другой реальности. Людям же эти образы привиделись в снах. До сих пор изучалась теория, что некоторые из нашего народа более тонко ощущали грани миров. В ночных грезах они попадали на переправу, и именно там встречали героев античного эпоса. Музы были детьми богов второго поколения. Мойры же, Танатос, Гипнос и прочие считаются божествами первого поколения. С одной стороны, удивляло, что на нашей архитектуре чужие покровители, но с другой стороны, их образы — части нашей древней культуры. Разве что люди впоследствии назвали их выдуманными, когда для палагейцев и даориев они всегда были более чем реальны. Я моргнула, оказавшись перед массивными дверьми, тряхнула головой, избавляясь от отвлекающих мыслей, и зашла вместе с Каем. Внешний строгий классицизм сменил утонченный, но в то же время торжественный ампир с обилием деталей. Все внутри кричало роскошью и великолепием. Человеку с таким достатком, как у меня, в этот театр невозможно приобрести билет. Подоспевшие лакеи приняли у нас верхнюю одежду и указали направление, куда идти. Вместе с еще несколькими гостями мы обогнули парадную лестницу с красным ковром и мраморными перилами. Скорее всего, та вела к театральной сцене. Нас же позвали в бальный зал. Чем дальше мы углублялись в здание по длинному коридору, тем больше гостей встречали. Те в дизайнерских платьях и стильных костюмах с масками на лицах пили шампанское. Общались, разглядывая фрукты на столах, а официанты бесшумно скользили между гостями, мастерски удерживая подносы с закусками и напитками. Кай подозвал одного из них и передал мне шампанское, скорее, чтобы я просто подержала в руках. Но за несколько глотков я осушила бокал. К счастью, содержимого там было мало. Но Кай с самого начала был прав. Мне необходима раскрепощенность. Нужно сыграть дурочку, впервые очутившуюся среди элиты мегаполиса. Второе и так правда, да и первое не должно быть таким уж сложным. Главное — перестать гадать, у кого под мышкой оружие и кто как разбогател — за счет своей семьи и таланта или из-за связи с криминалом. От коридора шли ответвления в другие залы. Некоторые были просторными, а остальные напоминали кабинеты. Но люди собирались и там, что-то обсуждая. Так как это не вредило моей легенде, я с интересом разглядывала дорогие ковры и паркет со сложным рисунком, меняющийся на мраморную мозаику в некоторых помещениях. Фактурные обои красных или насыщенно-бордовых тонов имитировали ткань. Громоздкая мебель из редких пород дерева. Диваны, обитые роскошной парчой, и среди всего этого позолоченные акценты в виде украшений, статуэток, ваз или зеркал в массивных рамах. Какой-то мужчина случайно толкнул Кая, извинился и завел с ним незначительную беседу. Я задержала внимание на одном из своих отражений. Кай вежливо завершил разговор. Он был здесь в своей тарелке. И скучающе игнорировал богатство и помпезность. Многие женщины засматривались на него, а потом бросали на меня уничижительные взгляды. Ливия как-то рассказывала, что люди из высшего света безошибочно распознают друг друга, поэтому дорогой одеждой их не обмануть. Возможно, поэтому Элион решил, что я хороший кандидат. Мне даже прикидываться провинциалкой не надо, присутствующие и так все поймут. Мне самой хватило 10 минут пристального наблюдения, чтобы приметить разницу в поведении тех, кто в этом светском обществе давно, и тех, кого привели для развлечения. Меня, разумеется, приписывали ко вторым. Группа молодых женщин торопливо отвернулась, когда Кай тяжелым взглядом скользнул по ним. Его согревающая ладонь легла мне на шею и пособственнически спустилась по спине к пояснице. После этого в мою сторону прекратили смотреть и мужчины. В груди вновь затрепетало, по телу разлилась истома от его внимания и ощутимой власти. Ее не было видно, но все вокруг, включая меня, ее чувствовали. Кай не притворялся и не кичился наличием влияния, оно у него просто было, а его поведение напоминало Дардена Хилла. Того, кто был рожден с богатством и могуществом, но умел ими правильно управлять, заставляя сам мир вертеться так, как ему хочется. Кай провел меня в главный праздничный зал. Здесь было многолюдно. С одной стороны — сцена с выступлением акробатов и танцовщиц в масках и с обилием перьев в прическах. С другой — банкетные игровые столы для покера или рулетки. Я принюхалась к запаху расслабляющих благовоний. Негромко звучала музыка. Большая часть пространства тонула в романтичном полумраке. Разве что игровые столы и сцена освещались сильнее. Кай притянул меня вплотную к себе, чтобы проходящие меня не толкали. «А вилла у игровых столов», — наклонившись к моему уху, зашептал он. Несмотря на близость наших тел, его голос оставался спокойным, а интонация — деловой. Мэйв зашла в зал рядом со сценой. Там расположились гадалки ради развлечения. Деклан среди мужчин играет в покер. Я слушала, удерживая на губах притворную улыбку, будто собеседник делился занимательной историей. Запоминала, где кто, но вертеть головой и проверять не стала. Неожиданно рука Кая на моей пояснице напряглась. Он смотрел куда-то мне за спину. Что не так? Здесь Даории. Их быть не должно. Друзья Микеле? Вряд ли. Мне нельзя с ними пересекаться. Возможно, они меня знают. Рука Кая поднялась по моей спине до шеи. Он разорвал объятия, дотронулся пальцами до моей щеки, заглянув в глаза. Своим поведением мы походили на любовников, но следующий короткий поцелуй все равно оказался неожиданностью. Будничное прикосновение его губ к моим, ощущение приятное, но отстраненное. «Теперь мы разойдемся. Даже если ты не будешь нас видеть, помни, что мы приглядываем за тобой. Бояться нечего», — проинструктировал он, и я немного расслабилась, доверяя Каю и его компании. «Не забывай придуманную легенду. И никому не позволяй себя трогать». На последней фразе голос Кая изменился. Стал ниже, недовольнее. Серые глаза под сведенными бровями напомнили грозовые тучи. Его большой палец настойчиво скользнул по моим раскрытым губам, и это прикосновение было в разы красноречивее и откровеннее будничного поцелуя. Кай успел отойти, прежде чем я додумалась, что нужно врезать ему по руке за подобные намеки. Стоило ему исчезнуть, и я вспомнила массу проклятий, поняв, что он играл на моей чувствительности, продолжив отвлекать и успокаивать тем самым методом, от которого я четко отказалась. Лишний раз взглянула на свой ахакор, убеждаясь, что он на месте. Не может же Кай использовать на мне свое влияние. По словам Элеона, относящиеся к дому чревоугодия способны вызывать жажду любого рода. Кай говорил, что слишком слаб, в отличие от племянника Архонта. Но откуда тогда это треклятое желание оказаться с ним в темной спальне? Я мотнула головой, сосредотачиваясь на задаче. Всего одно дело отделяет меня от встречи с переправой. Чем быстрее закончится сегодняшний вечер, тем скорее смогу потребовать желание у привратника. Вспомнив, как ведет себя Сирша, желая добиться внимания, я натянула улыбку и двинулась в направлении игральных столов. Обменяла пачку купюр на фишки и уже через 20 минут проиграла половину, активно общаясь с группой роскошно одетых дам и влиятельных мужчин за рулеткой. Еще один бокал шампанского помог мне правдоподобно лепетать и делиться выдуманной историей своей жизни. Я с приукрашенным восхищением рассказывала обыгрывающим меня собеседникам о красотах Санкт-Донама и продвинутости местных горожан. «А вы надолго к нам?» — поинтересовалась женщина средних лет в красной кружевной маске. Имена звучали, но наверняка все выдуманные. Люди тут, если знали друг друга, то в лицо. «Надеюсь, навсегда», — с мечтательным вздохом ответила я, раскладывая оставшиеся фишки. «Покер не мое, но рулетка не сложна в понимании. Все равно я пришла за информацией. А забирая мои деньги и ощущая победу, со мной общались охотнее, хотя бы из жалости. Поэтому выигрывать я не старалась. Всю жизнь я обучалась на дому, но теперь папа с мамой отправили меня в государственный университет Санкт-Донама, зная, что здесь лучшее образование». «А что с твоим ахакором, дорогая?» С неприкрытым интересом подалась вперед другая дама, когда я потянулась поставить фишки, и рукав задрался. «Медь? Разве твои родители не могли обеспечить тебя чем-то получше?» «К несчастью, в моем детстве бизнес отца едва не прогорел, и мне сделали медный ахакор». С невольным разочарованием я поморщила нос, придумывая историю на ходу. «Но после покупки наших акций инвесторами влияние компании пошло в гору. Мама хотела, чтобы ахакор сменили профессионалы». Мужчины слушали с интересом, пока дамы вздыхали, болтая, что эта дешевизна портит мою кожу. Я демонстративно поддакивала, хотя в душе мне было плевать. Меня никогда не задевало ношение меди. Вообще вся эта демонстрация состояния сходу претила и казалась глупой. Ахакор нужен не для этого. «Мама слышала, что при компании Дардена Хилла работают лучшие специалисты, и они смогут заменить медь на золото максимально бережно». «Верно. Я у них корректировала свою татуировку 5 лет назад. Прекрасная работа стоила своих денег», — согласилась женщина в черном платье, мужчина справа от нее, скорее всего, муж. Все отвлеклись на рулетку, когда шар попал на 12 красное. Очередной проигрыш. «Пожалуй, пойду попытаю счастье за другим столом. Подруга меня точно отругает, узнав, что отдала свой билет на эту вечеринку, только чтобы я проиграла все деньги за первый же час. Растяну процесс хотя бы до середины вечера». С наигранным расстройством пролепетала я, и две женщины засмеялись. «Не переживай, дорогая, это все навык», — ответила та, которая забрала последние 2 выигрыша. «Девушки твоего возраста предпочитают танцы на 2-м этаже». «Тогда, пожалуй, загляну туда, спасибо». Я ответила незнакомкам благодарной улыбкой и направилась в сторону указанной лестницы. Прошла мимо Авилы, притворившись, что мы незнакомы. Она тоже не подняла глаз, заигрывая с 2 молодыми людьми. Приметив Мэйв, я замерла, потому что та едва заметно мне кивнула. Не зная, что означал этот сигнал, на всякий случай подошла к ее компании. «Привет!» — неуверенно начала я, а Мэйв одарила меня незнакомой, доброжелательной улыбкой. «Мы среди своих, не пугайся», — ответила она и повернулась к 3 девушкам. «Она новенькая, выглядит зажатой, верно?» «Среди своих?» Я окинула незнакомок растерянным взглядом, стараясь не выдавать, что интересовали меня именно их серебряные ахакоры. Девушки были людьми, поэтому что значит «среди своих»? «Да, есть немного», — с тихим смешком согласилась брюнетка. «Так ты впервые здесь?» — уточнила другая собеседница в бархатном зеленом платье. «Да, я и в городе недавно». «Но играет хорошо, я почти поверила», — заверила Мэйв другая девушка с русыми волосами. «Это все платье и украшения. Ее благодетель очень заботлив», — встряла Мэйв, качнув бокалом шампанского в руке. «И божественно красив», — добавила брюнетка, скользнув взглядом по гостям у меня за спиной, словно хотела найти Кая и лишний раз убедиться. «Эскорт», — среди своих. Эти девушки сопровождают своих покровителей, а Мэйв могла притвориться партнершей Деклана. Я едва сдержалась от закатывания глаз. Сперва должна играть дуру, а теперь эскорт. Не то чтобы я плохо относилась к девушкам данной профессии. Никогда не знаешь, почему они этим занимаются. Не счесть, сколько раз мне предлагали стать эскортницей, когда не удавалось найти нормальную работу. Но даже будучи на мели, я боялась связываться с этим бизнесом. Однако эта компания — хороший предлог, чтобы найти наркотики. И все же захотелось наступить Мэйв на ногу, да побольнее, чтобы стереть ее язвительную улыбку. «Я и правда немного нервничаю. Кажется, сегодня не в форме для веселья», — призналась я, возвращая растерянность испуганной глупышки в голос. «У меня тоже голова болит», — поделилась незнакомка в зеленом и кивнула на лестницу. «Но наверху раздают веселое обезболивающее». Так вот, зачем Мэйв позвала. Указала, где искать. Значит, действительно лучше подняться на второй этаж. Брюнетка хихикнула. «Наверху спроси у официантов про Глена», — подсказала она. «Ему передадут? Но мой тебе совет. Найди вначале своего благодетеля или кого-нибудь еще. После ухода боли станет жарко». Она игриво мне подмигнула, а я по-глупому невинно захлопала ресницами и ответила благодарной улыбкой. Ее подруги тихо засмеялись, вероятно, находя ситуацию забавной. Они буквально напрямую отправили новую дурочку навстречу неприятностям. Стоило мне отойти подальше, как улыбка сползла с лица. Его уже сводило от идиотского выражения. Надо найти этого Глена побыстрее и отправиться домой. Ноги в туфлях устали. Поднявшись на второй этаж, я лишь на пару мгновений обернулась, чтобы осмотреть зал. Довольно быстро наткнулась взглядом на Кая, и мое сердце невольно подскочило к горлу, а ладони на перилах вспотели. Его окружили собеседники, но внимание Кая выразительно задержалось на мне дольше, чем позволяли приличия. Я заставила себя отвернуться и направиться в нужный зал. Здесь музыка была чуть более современная, и, несмотря на выдержанный стиль ампир, место скорее напоминало дорогой клуб с отгороженными друг от друга столами. Одни люди открыто курили кальян, другие забавлялись игрой в карты. Где-то общались, прижимая к себе спутниц на вечер. Бар вдалеке был подсвечен заревом, чтобы алкоголь бросался в глаза. Не найдя официантов, я пошла напрямую к выпивке, облокотилась на стойку, растягивая губы в настолько соблазнительной улыбке, насколько могла. К счастью, вырез на платье помогал привлекать внимание, и бармен оказался рядом. «Что-то желаете?» «Да, виски с колой и Глена», — без запинки выдала я. Очаровательный бармен улыбнулся в ответ, тут же разбавляя виски колой. Готовый напиток он поставил передо мной. «Глена, к сожалению, придется подождать». Я просияла и кивнула. Девушки не обманули, и это либо какое-то кодовое слово, либо настоящее имя продавца. Теперь этот Глен найдет меня сам, а мне нужно разве что притвориться развеселившейся глупышкой. Я без раздумий осушила половину коктейля. К сожалению, я не сирша и не в состоянии долго выдерживать притворную любезность, поэтому небольшая легкость в голове поможет прикидываться лучше. Пара молодых людей сидела за столом с предсказательницей, которая раскладывала для них карты Таро. Судя по всему, одно из развлечений в тематике нынешней вечеринки. Под пиджаками не было заметно оружия, поэтому мой выбор пал на них. Поправила маску, уже мучаясь от желания сорвать ее с лица, нацепила улыбку и подсела к ним, прося у гадалки уделить внимание и мне. «Это так увлекательно! Вы действительно можете рассказать мне о будущем?» Сделанным восторгом протараторила я, глядя на женщину в сценическом костюме. «Мне известно, что это невозможно, но очевидная глупость станет хорошей темой для начала беседы». Двое молодых людей рядом сразу обратили на меня внимание. Оба не старше 20, дорогие костюмы и стильные прически. Но сами, очевидно, слишком молоды, чтобы быть кем-то значимым. Вероятно, сыновья влиятельных людей. «Она такого не может», — ответил один из них, скользнув взглядом по моей ноге, когда я закинула одну на другую, и разрез до бедра стал очевидным. «Я гадаю по Таро», — вмешалась женщина. «Это не предсказание, а скорее способ заглянуть внутрь себя. Но пророчить точное будущее никто не в силах». Она не выглядела обиженной. Похоже, ей часто приходилось объяснять, и кто знает, какая я по счету сегодня с предрассудками. «А как же сивилы?» — любезно уточнила я, продолжая вовлекать их в разговор. «Сивилы?» — переспросил один из молодых людей. «Именно. Я совсем недавно в Санкт-Донаме, а вы живете бок о бок с палагейцами и даориями. Слышала, среди лучезарных существуют пророчицы, это правда? Разве они здесь не встречаются?» С невинной заинтересованностью на лице я перемещала взгляд с молодых людей на гадалку и обратно в ожидании ответа. В университете это одна из базовых тем, да и в школе о них рассказывали. Не могут же дети богачей не знать этого. «Я из небольшого города севернее, и мы с детства с друзьями представляли, как, наверное, здорово встретить сивилу. Я в Санкт-Донаме уже неделю и пока не видела ни одной. Получается, вы не сивила?» На всякий случай уточнила я у женщины, на что та тихо рассмеялась. «Не стоит тебе их встречать, дорогуша. Севернее разве не говорят, что сивил также называют пророчицами бед?» Это тоже упоминается в учебниках. Сивилы — прорицательницы даориев. По записанным сведениям их мало, и состоят они из одной родовой ветви, появившейся еще до войны разрыва. Тогда единый народ только разделился на два мира, но палагейцы и даории продолжали существовать, соединенные переправой. Тогда были живы дети Гипноса. И старший из них, обладающий даром лживых и пророческих снов, Морфей, решил то ли пошутить, то ли испытать двух сестер даориек, которые намеревались пройти через переправу. Сестры те были практически идентичными близнецами. Одну из них звали Сивила, а другую — Мелисса. Чем-то обидели они Морфея, и тот дал им выбор. Показал девушкам двое врат. Из слоновой кости и роговые, и сказал, что одни ведут в мир лживых снов, другие — в мир пророческих. Если сестры пройдут через верные, то он выпустит их с переправы. «Что значит верные?» — спросила Сивила. Морфей лишь улыбнулся, заставив их гадать. Сестры были умны и решили поступить с Богом так же, как он с ними. Они разделились. Одна выбрала костяные ворота, другая — роговые. Тем самым они в любом случае выбрали верные. Морфей хоть и оценил их находчивость, но и сам в долгу после такого мошенничества не остался. Он заявил, что, пройдя через ворота, они получили пророческие способности. Только у одной они настоящие, а у другой — лживые под стать воротам, что они и выбрали. Смеясь над попыткой его одурачить, Морфей признался, что Сивила угадала и пересекла пророческие ворота. Но трудность оказалась в том, что после выхода с переправы каждая из сестер была уверена, что она и есть Сивила. С того рокового дня Мелисса прекратила существовать, и даже родители не смогли понять, кто из дочерей Сивила. Настолько внешне они были похожи. Цари, узнав о появлении пророчиц, взяли обеих девушек под свою опеку, заставив тех служить им и предсказывать, несмотря на знание, что предречения одной из них лживы. По легенде, у тех сестер впоследствии родились дочери, тоже обладающие даром. И кроме как на имя Сивила, они не отзывались. Прошло много сотен лет, и Сивила стала именем нарицательным, синонимом провидицы. Мистер Коллинз упоминал, что долгие годы цари так и не понимали, у кого же лживые видения, а у кого настоящие, потому что стоило сивилам рассказать свои туманные сны, и даории делали все, чтобы изменить ход истории. Но вроде бы со временем потомственная ветвь Мелиссы все-таки оборвалась, и остались лишь дети настоящей сивилы. «Почему приносящие беды?» Притворно изумилась я. «Потому что они, если и пророчат, то чаще всего несчастье». «Тогда к ним можно подготовиться», — бесхитростно подытожила я, на что женщина мотнула головой, тасуя колоду. «Сивилы живут в Даории и служат царям. Те их от себя не отпускают, поэтому в Санкт-Донаме они не появляются», — подсказал молодой человек, изредка поглядывающий на мое обнаженное бедро. «Очень жаль», — пролепетала я, делая маленький глоток виски с колой. Открыла рот, намереваясь сказать что-то еще, но забыла при виде Микеля. Рука затряслась, и я торопливо поставила коктейль на стол. «Прошу прощения, мне нужно отойти». Я поднялась на негнущихся ногах и направилась к лучезарному. Рядом с Микелем появился Кай и удачно увлек его в темный угол, чтобы можно было присоединиться, скрывшись от многочисленных глаз. «Что ты здесь делаешь?» — безжизненным голосом спросила я. Микель, как и остальные, нарядился, но выражение лица было обеспокоенным, и до нашего появления взгляд метался по помещению. «Ты обещал приглядывать за Сиршей!» Стараясь держать себя в руках, пробормотала я, а по телу прошла дрожь от дурного предчувствия. «Она узнала, на какую авантюру ты согласилась», — сдался он. Подслушала мой разговор с Иво. Сирша намеревалась заявиться сюда одна, и у меня не было выбора, кроме как пойти с ней. «Ты даорий и не смог справиться с Сиршей!» Едва не шипя, отрезала я. «У нее был глок. И против дула у виска я бессилен», — пожаловался Микель. «Она выдвинула мне ультиматум. Либо достать пригласительные и сопроводить ее, либо катиться в Тартар». Я опешила от того, что Сирша пошла на угрозы, но одновременно в груди разлилась гордость за подругу. Не думала, что она действительно способна применить оружие, да еще и против Лучезарного, которое ей явно нравится. Я нервно сглотнула. Сирша мне голову оторвет. Но самое главное, принимая условия сделки, я согласилась рисковать своей жизнью. Но Сирша здесь ни при чем. Ее здоровье я подвергать опасности не готова. Где она? Не знаю. Я ее потерял. Я едва сдержалась, чтобы не пнуть Микеля. Сирша умна, и то, что она его обхитрила, в целом неудивительно. Но проклятие! «Неужели даорий не мог быть сообразительнее?» «Найди ее!» — потребовала я, сделав шаг ближе, удерживая улыбку для окружающих, но цедила слова сквозь зубы. «Найди и выволоки отсюда любым способом. Можешь хоть связать, хоть напоить снотворным, но отвези домой!» «И приглядись к толпе», — тихо добавил Кай. «Здесь даории. Об их присутствии ты не предупреждал». «Потому что их и не должно быть», — хмуро ответил Микель и направился к лестнице на первый этаж. «Проследи, чтобы Сиршу отсюда убрали», — сказала я Каю, схватив его за локоть, прежде чем он смог уйти. «Нет, я присматриваю за тобой. Микель разберется». «Микель доказал, что не способен справиться с Сиршей», — напомнила я, сдавив его руку. «Ему я больше не доверяю. Ты найди и защити ее». «Нет». Я опешила из-за категоричного отказа, но следом накатил гнев пополам со страхом за подругу. Меня затрясло от прохладного воздуха, хотя внутри распространялся жар негодования или выпитого алкоголя. Я вплотную подошла к Каю, чтобы никто не мог расслышать мои следующие слова. «Ты найдешь Сиршу, а потом выведешь ее отсюда. Иначе нашей сделке конец, а осколок я продам вам в 3 раза дороже, чем ты предлагал в первый раз». холодно и угрожающе отчеканила я. Я не видела прошлую цену, но запрошу баснословно крупную сумму, чтобы просто вывести Кая из себя. Хотя уже нынешних слов хватило, чтобы его лицо помрачнело, а серые глаза обожгли холодом. За последние дни, видя, как он опекает Иву, забавляется над Элеоном и переживает за Мэйв, я совсем позабыла, что даже придурки из дома кошмаров убирались подальше лишь при упоминании его имени. Забыла бесчувственный взгляд Кая, когда он давил чудовищу на глаза, а скопированное Аниром лицо жнеца превратило в месиво с помощью пуль. И вот теперь Кай смотрел на меня с той же мрачной, молчаливой свирепостью, безмолвно предупреждая, что я в шаге от ошибки. Но в ответ он получил не менее раздраженный взгляд. Наше противостояние продлилось секунды, за которые я успела тревожно вспотеть, прежде чем Кай отступил и ушел вслед за Микелем, не сказав больше ни слова. Я привалилась к стене, почувствовав дрожь в коленях. Не стоило сгоряча копать себе могилу, но беспокойство за подругу охватило с ног до головы, наполнив сознание страхом, которого за себя я не ощущала. По дороге обратно к столу гадалки один из официантов преградил мне путь. «Ваш заказ готов». Он протянул мне маленький черный футляр, как для кольца. Я раскрыла его, а увидев одну продолговатую таблетку, тут же захлопнула. «Этого недостаточно. Этот парень посыльный, а Элеону нужен главный распространитель». «Ой, нет, этого слишком мало!» С наигранной досадой я схватила официанта за руку. «Мне бы хотелось больше!» «Это установленная бесплатная норма», — с той же дежурной улыбкой проинструктировал молодой человек. «А не бесплатная», — игриво закусив губу, уточнила я. Официант бросил короткий взгляд на барную стойку. Замялся. «Если вы не знаете, то я могу сама обсудить детали. Просто подскажите, кому обратиться». «Я передам, но большего обещать не могу». «Тогда передайте, что меня интересует долгое сотрудничество», — зашептала я с ласковой улыбкой. К моему удивлению, официант покраснел, кивнул и ушел к бармену. У меня начала раскалываться голова. Я устала от звуков музыки, окружающей приглушенной болтовни и смеха, от притворных улыбок и жеманности. Выпитый алкоголь медленно выветривался, оставляя тяжесть в теле и скверный привкус на языке. Я вернулась за стол гадалки. Молодые люди уже ушли, и я без лишних слов отпила виски с колой, кивком головы согласившись на раскладку карт. Если честно, мне было все равно. Но сидя здесь, я могла молча слушать, как говорит кто-то другой, при этом оставаться на виду у бармена, который определенно работал связующим звеном и передавал информацию. Я рассеянно внимала пророчице, невидящим взглядом скользила по разложенным картам, больше прислушиваясь к окружающим голосам, надеясь узнать среди них Сиршу. Изредка позволяла себе оглядывать зал и гостей, но ни Микель, ни Кай не возвращались. Может, они нашли ее на первом этаже и вывели? «Прошу прощения». Я вздрогнула от низкого тембра над ухом. «Кажется, вы просили о встрече». На меня смотрел незнакомый мужчина в костюме. Каштановые волосы, карие глаза, угловатая челюсть и натянута вежливая улыбка. Его внешность портил только сломанный когда-то нос. Отсутствие маски развеяло сомнение, что он один из гостей. Я поблагодарила гадалку, не вспомнив ни единой выпавшей мне карты, и направилась за проводником. Пока он шел впереди, я осмотрела его спину в поисках пистолета. Все внутри напряглось от того, что никак не удавалось его разглядеть. Либо кобура под мышкой, либо оружие за поясом, но я буквально чуяла, что оно у него есть. В нужную дверь Высокий широкоплечий охранник меня пропустил благодаря мужчине рядом. Дальше — просторный коридор и несколько дверей. Почти все были закрыты, но я слышала смех и гул разговоров. Ладони вспотели. Сопровождающий распахнул одну из дальних дверей справа и взмахом руки пригласил войти. Внутри стоял запах сигаретного дыма, алкоголя и мужского парфюма. Помещение определенно предназначалось для особенных гостей. Но в отличие от остальных залов, было маленьким и отвечало современным тенденциям. Дизайн выдержан в темных тонах, кожаные диваны, пара черных столов, накрытых закусками и дорогими напитками. Окна отсутствовали, а свет зарева мягко распространялся по комнате. Некоторые из ламп горели белым светом, пока другие светили фиолетовым и красным. Маленькие кусочки зеркал на стенах отражали блики по полу и потолку. Я с трудом растянула губы в улыбке, притворяясь, что компания из пятерых незнакомых мужчин меня ни капли не беспокоит. Шестерых. Мой сопровождающий тоже зашел и закрыл дверь. Помимо них была одна девушка. Судя по тому, как она прижималась к мужчине в черном костюме с бабочкой, она то ли из эскорта, то ли постоянная любовница. Все присутствующие без маскарадных масок. За основным столом сидели трое, еще двое чуть в стороне, вероятно, телохранители и точно при оружии. За столом двое мужчин в возрасте за 30, в дорогих костюмах, третий же показался мне странным. На вид моложе, светлые короткие волосы, серо-голубые глаза. Надетые на него джинсы и куртка никак не подходили под дресс-код вечеринки. Я лишь скользнула по нему взглядом, но заметила привлекательность. Либо теневой, либо лучезарный. А так как Элион отловил теневых, связанных с распространением, то скорее поставлю на лучезарного. Неужели соратники Микеля связаны с этим делом? Я попыталась отбросить мысли, что и Микель не чист на руку, иначе я сильно прокололась, доверив ему безопасность Сирши. «Нам сообщили, что вы опечалены количеством вашего подарка», — заговорил мужчина с любовницей. «Наоборот, я настолько рада, что хотела бы взять и для своих друзей», — простодушно ответила я, приправляя все соблазнительной улыбкой. «Мы раньше не встречались». «К моему несчастью, нет». По губам мужчины скользнула едва заметная усмешка. Девушка рядом заботливо подлила ему янтарного алкоголя в стакан. «Как вас зовут?» — подал голос второй. Чуть моложе, но взгляд более внимательный. У него каштановые волосы и синие глаза. Он напоминал с десяток других гостей. Такой же костюм и прическа. Я сосредоточилась на запоминании лица. Сегодня видела так много мужчин, что они уже стали друг на друга похожи. «Анна?» «И?» «Анна Бейли. А вас?» «Можешь звать меня Леоном», — представился тот, что помоложе. «А это Майкл». Мужчина с дамой под боком улыбнулся одними губами. С немым вопросом я обернулась к телохранителям, притворяясь, что ожидаю их имен и не понимаю, что они на службе. «А вас?» — протянула я, намекая. «Их имена не важны», — ответил Леон. Я посмотрела на Лучезарного, но тот промолчал. Его лицо сохраняло самодовольное выражение. Я не стала настаивать и вновь повернулась к Майклу и Леону. «Что ты здесь делаешь, Анна?» — спросил Майкл. Они весьма быстро перешли на фамильярное обращение, но, боясь продемонстрировать истинное отношение к ним, я сохранила вежливость. «Веселюсь. Но если речь о Санкт-Донаме, то я совсем недавно перебралась сюда». «А на вечеринке оказалась, потому что подруга отдала свой билет», — — закончил за меня Леон. Я не смутилась. Наоборот, улыбка на моих губах стала шире. Прежде чем сюда позвать, они определенно навели обо мне справки. Опросили официантов и крупье, которые могли слышать мои разговоры с другими гостями. «Я вас заинтересовала?» Игриво понизив голос, уточнила я и присела за стол без позволения. «У Майкла есть спутница, значит, придется клеиться ко второму подонку». «Сними маску, чтобы заинтересовать нас сильнее». Я выполнила просьбу и отложила аксессуар, радуясь, что могу наконец от него избавиться. Лучезарный сидел, откинувшись и уложив одну руку на спинку. Он продолжал с улыбкой таращиться, пока я поправляла прическу. Не зная, какое он занимает положение в этой цепочке преступности, я ответила ему невинным хлопаньем ресниц и вернула все внимание к Леону и Майклу. На мой взгляд, именно они были главными. «Достаточно интересно». Я краем глаза заметила, что охранники засмотрелись на разрез платья. По коже прошла волна неприятной дрожи от всего этого скользкого внимания. Но улыбка держалась как приклеенная. Майкл достал маленький круглый футляр, раскрыл, подчерпнул немного порошка мизинцем и втянул дурь носом. Я слышала достаточно историй, как дети из приюта после совершеннолетия пускались по скользкой дорожке. И с детства уяснила, что от подобного дерьма нужно держаться подальше. Мысль настолько въелась в мозг, что и к витаминам, поддерживающим работоспособность, я относилась с подозрением, хотя было время, когда из-за загруженного графика приходилось сидеть на энергетиках. Вроде безобидный напиток, продается в любом магазине, но и на него каким-то образом умудряешься подсаживаться. Подружка Майкла тоже втянула носом порошок, пока я боялась даже глубоко вдыхать здешний воздух, не зная, что именно они тут курили. Словно прочитав мои мысли, Леон достал самокрутку из серебряного портсигара и поджег. Благо мне эту дрянь он не предложил. «Думаю, ты не прочь составить нам компанию, а потом поговорим о подарках, которые мы готовы дать». Леон поддался вперед и накрыл мою руку своей. Его ладонь была теплой, но от поглаживающего прикосновения пальцев к моему запястью и очевидного намека стало противно. «И никому не позволяй себя трогать». Кай буквально выжег приказ в моем сознании, и я отдернула руку раньше, чем подумала, но сгладила движение, притворившись, что нужно было поправить прядь у лица, чтобы та не лезла в глаза. Леона это не обидело. Он, наоборот, развалился на диване и выдохнул сизый дым, бесстыдно оглядывая мое тело. Пришлось сделать вид, что не замечаю. «Будучи впервые в таком крупном мегаполисе, меня предостерегали, что я слишком легко попадусь в ловушку», — невинно пробормотала я. «Что, если вы меня обманываете, и у вас в наличии необходимого количества нет?» Мужчины тихо засмеялись. «Мы не станем обманывать такую красавицу», — со смешком возразил Леон. И я благодарно улыбнулась. Похоже, получилось создать образ недалекой, раз они считают, что бесхитростного комплимента достаточно, чтобы запудрить мне мозги. И все же я хотела бы взглянуть. «Друзья меня на смех поднимут, если вернусь ни с чем», — умоляюще протянула я. Разговор прервался из-за шагов за дверью. Послышался громкий спор, за ними раздался стук, и Майкл вскинул руку, приказывая узнать, в чем дело. «О, какое облегчение, что удалось вас найти!» Раздался жизнерадостный голос, стоило двери распахнуться. Я оцепенела, и чтобы скрыть шок на лице, повернулась к Сирше. Та упрямо стояла на пороге, пока громила-охранник пытался оттащить ее от двери. Волосы Сирши роскошными локонами лежали на плечах, узкое светлое платье было коротким, а декольте и руки скрывало изысканное кружево. Если у нее и была маска, то она где-то ее сняла. «Вам что-то нужно?» — уточнил тот же мужчина, что привел меня в помещение. «Да, она!» Сирша ткнула в меня пальцем, из-за чего все внимание присутствующих вернулось ко мне. Я опешила, не зная, что сказать и как выпутаться из ситуации. «Прошу прощения за мое резкое вторжение. Мы с Анной разминулись», — пожаловалась Сирша. «Это я сказала ей, что стоит упомянуть Глена. И я же попросила ее купить побольше, но затем вспомнила, что она совсем новенькая в Санкт-Данаме. Начала переживать, что запутается и уйдет с пустыми руками». «Вы вместе?» — уточнил у меня охранник. Я торопливо закивала, и Сиршу впустили внутрь. Дверь снова закрылась. Подруга без капли стеснения приземлилась на соседний от меня стул. «Здравствуйте! Меня зовут Мелиса!» Сладким голосом представилась она, протягивая аккуратную ладонь Майклу и Леону. Тем понравилась ее бойкость, и они ответили на рукопожатие, скорее забавляясь. У Сирши был талант располагать к себе людей, а напускная жизнерадостность удивительным образом не раздражала. Я взяла себя в руки. Присутствие Сирши успокаивало и тревожило одновременно. Она намеренно взяла имя Мелиса из легенды о сестрах-близнецах и Морфее. Нам нравилась эта история. Раз Сивила получила дар пророческих снов, то Мелиса прошла через врата лжи. Поэтому Сирша во многих клубах представлялась этим именем, откровенно намекая на вранье своих последующих слов. «Простите, если помешала, но уж больно переживала за подругу. Она часто теряется, если что-то для нее в новинку. Поэтому я в торопях собралась, чтобы присоединиться к Анне», — продолжала откровенничать Сирша, а мужчины наблюдали за ней, как дикие коты за пищащей мышкой. Им нравилось чувствовать себя сильнее и умнее. «Можно было не волноваться о подруге. Она весьма настойчива», — заверил Майкл. Я улыбнулась ему в качестве благодарности, что он вступился за меня. Майкл взмахнул рукой, один из охранников начал рыться в чемодане, а Лучезарный встал и разлил шампанское у дальнего угла. Он перекинулся несколькими фразами с другими охранниками, но мне не удалось незаметно прислушаться. «Раз вы вдвоем, то, надеюсь, и ты, Мелиса, составишь нам компанию». «Мне только в радость. Повезло успеть к самому веселью», — проворковала Сирша. «Тогда нет смысла медлить, раз мы все согласны». Улыбка Майкла стала вызывающей, когда перед нами поставили по бокалу с пузырящимся напитком. Все выжидающие уставились на нас с Сиршей. Я замерла, ощутив подвох. Тишина стала гнетущей, нас явно проверяли. Молчание прервал смущенный смех Сирши. «Это вы для нас? Как неловко! Но я пью лишь крепкий алкоголь», — растянула она. «У меня жуткая аллергия на шампанское. Вся покраснею и начну чесаться. Это точно испортит веселье. Но вот ваш виски весьма привлекателен». Сирша игриво потянулась вперед, специально демонстрируя вырез своего платья, и подтащила к себе стакан, из которого один из собеседников пил. Она избегала данного нам алкоголя. Похоже, что-то подсыпали. И, судя по всему, именно тот самый наркотик. «А моя подруга точно не откажется». Строже, чем раньше, прервал Сиршу Леон, затушив самокрутку. По предостерегающему взгляду, сидящей рядом с Майклом спутницы, я поняла, что выбора у меня особого нет. В довесок Леон положил на стол револьвер. Сирша беспомощно умолкла, а я посмотрела на оружие вскользь. Револьвер одинарного действия. Перед каждым выстрелом нужно заново взводить курок. Из-за этого задержка между выстрелами. Очень дорогое, раритетное оружие. Больше для запугивания и бахвальства, чем для реальной угрозы. Хотя здесь телохранители, у которых точно пушки посовременней. «Разумеется! Обожаю шампанское!» — ответила я и с безмятежной улыбкой подняла бокал. Не торопясь и стараясь не трястись, я выпила весь алкоголь. Тревога в глазах Сирши была очевидной. Судя по словам девушек с первого этажа, здесь раздавали наркотики с кровью из дома соблазна. Не знаю, как это вообще работает, но надеюсь, что не стану позже набрасываться на Элеона, Кая или Иво. «Кажется, это лучшее шампанское, что я пила», — проворковала я, возвращая бокал на стол. Все заметно расслабились. На столе появился футляр, а внутри десятки таблеток. Я могла только прикинуть, что в каждом из 5 пакетиков по 25 штук. «Надеюсь, вы убедились, что мы вас не обманываем», — хмыкнув, заговорил Леон. «Я бы хотела купить все», — воодушевленно заявила Сирша, всеми силами игнорируя наличие револьвера на столе. «А у вас есть такие суммы при себе?» Снисходительно отозвался Леон, пока Майкл лапал свою спутницу, мешая ей наливать виски в стакан. «Уверена, что мне хватит, но от дружеской скидки не откажусь», — соблазнительным тоном протянула Сирша, глядя из-под длинных ресниц. «Мы с Анной умеем убеждать, особенно если вдвоем». Меня едва не стошнило. Мысленно я пообещала купить Сирше все, что она пожелает с моей следующей зарплаты, потому что при всем желании мне не выдавить из себя подобные слова. Благо, те подонки еще пытались строить из себя благодетелей. Будь это какой-нибудь замшелый клуб, торгаши могли потребовать обслужить их прямо при толпе охранников. Смесь из шампанского и виски с колой взбунтовалась в желудке от одной мысли об этом. «Пора отсюда сваливать». «Тебе, Мелисса, действительно невозможно отказать», — добавил Майкл, буквально ощупывая тело Сирши взглядом. «Ой, я, кажется, забыла сумочку в туалете. Там все мои деньги», — залепетала Сирша с тревогой, осматривая свой стул и стол, будто могла оставить сумочку поблизости, но она пришла без нее. «Надеюсь, ее никто не успел взять. Отлучусь буквально на пару минут, и мы продолжим», — она говорила торопливо и тут же встала. «Конечно, мы с Анной подождем здесь», — красноречиво заверил Леон, когда Сирша сжала мое плечо, явно намереваясь захватить меня с собой. Я не удивилась условию и согласно кивнула. «Сирша сможет выйти и найти Кая с Микелем. Мы видели и слышали достаточно, чтобы выполнить мою часть сделки». «Я быстро», — с натянутой улыбкой заверила она меня. Майкл отправил одного из охранников с ней. Я напряглась, но надеялась, что хоть кто-нибудь заметит Сиршу. В голове гудело. Блики от света начали казаться ярче, сердце забилось тревожнее от мыслей об эффекте наркотика, но я сохраняла напускную беззаботность, лишь бы не выдать нервного трепета. Все почти закончилось. Мы перекинулись несколькими фразами. Я беспечно щебетала о Санкт-Данаме, не имея других тем для разговора. Леон еще несколько раз дотронулся до моей руки, но приказ Кая сжёг сознание сильнее, чем страх и раздражение перед прикосновением незнакомца. Я проглотила шумный вздох, когда дверь вновь распахнулась, впуская звуки далекой музыки. Сиршу с ее сумочкой, двоих охранников и Кая с дулом у виска. Его лицо оставалось равнодушным, маска была снята. Я сжала зубы, контролируя сбившееся дыхание. Сирша была бледна, как полотно. Никто ничего не сказал, но она покорно села на свое место. «Наконец мы в сборе», — заговорил Лучезарный. Голос был приятным, но мне его сладость тона резанула по ушам. «Не знаю, как тебя зовут, но лицо мне определенно знакомо. Один из подхалимов Элиона, того никчемного идиота из дома Чревоугодия», — пояснил блондин Леону и Майклу, а затем повернулся к телохранителю, держащему Кая на прицеле. Я также приметила у него за поясом отобранную беретту самого Кая. «Не смей его убивать. Живым он полезнее. У нас нет крови представителей трех высших домов. Этот может быть одним из них». «Думаешь, это его шлюхи?» — уточнил Майкл, кивнув на нас с Сиршей, а его подружка, верно оценив накаляющуюся ситуацию, тихо встала и просочилась к выходу, сбегая от назревающих проблем. Никто не обратил на нее внимания, а мы с Сиршей остались в эпицентре неприятностей. «Уверен», — поддержал Лучезарный. Кай даже не взглянул в нашу сторону. Он был безоружен против уже четырех охранников, одного Лучезарного и двух торгашей. Сиршу рядом начала колотить мелкая дрожь. Как и всегда в таких случаях, мой собственный страх растворился от вида ее испуга. Схлынул, оставив меня абсолютно пустой. Секунды назад все нутро вибрировало от напряжения, а теперь отпустило, наполнив сознание принятием произошедшего провала. «Наденьте на него это. Немного присмиреет». Лучезарный бросил на стол наручники с металлической сетью. «Не нужно ничего надевать», — встряла Сирша. Она вскочила на ноги, показывая свою сумочку. «Я же сказала, что мы не знакомы. Просто столкнулись у входа в туалете. И я принесла потерянное. Там есть необходимое...» Она не договорила и упала обратно на стул, получив пощечину от Леона. Я подхватила Сиршу и прижала к себе. Ее щека мигом покраснела и припухла, а в глазах появились злые слезы. «Не встревай», — бросил ей он. Воспользовавшись шумом и близостью, Сирша раскрыла свою сумку и показала мне содержимое. Она притащила мой глок. Умница. Как и велел Лучезарный, дуло от головы Кая убрали, но теневой не сдвинулся с места, только развернул одну ступню, встав в более устойчивую позицию. Поэтому последующей внезапной атаке я не удивилась. Один из парней подошел к нему с наручниками, и Кай резким движением ударил его лбом в лицо. Полилась кровь из разбитого носа, противник выругался, зашатался и свалился на один из столов, опрокинув на себя еду. Другой набросился на Кая сзади, но последний скользнул в сторону, и одной подсечки хватило, чтобы телохранитель споткнулся и налетел на Лучезарного. Кай намеренно не использовал руки, показывая, что эти люди ему не соперники. Лучезарный разразился бранью, скидывая с себя чужое тело. Кай усмехнулся. «Не стоило называть члена семьи Архонта никчемным идиотом, если желаешь продолжать жевать этими зубами», — насмешливо предупредил он. «Поглядим, как весело тебе будет, когда у девчонки поедет крыша. Лучше добровольно надень наручники, если хочешь, чтобы она дожила до утра». Огрызнулся Лучезарный, стряхнув в себя части снесенных со стола закусок. Кай посмотрел в нашу сторону. Веселье исчезло, он нахмурился, переводя внимание с меня на Сиршу, не понимая, о ком разговор. «Она выпила шампанское с наркотиком», — призналась Сирша, взгляд Кая замер на мне. «Притом с самой новой разработкой. Химию с кровью представителя Дома Гнева еще никому не давали». Лучезарный издал до противного довольный смешок. «Ты рехнулся!» — встрял побледневший Майкл, Они с Леоном вскочили на ноги. «Даже мы знаем, что говорят о Доме Гнева. Надо же было его на ком-то испытать. Для непредвиденных обстоятельств у вас есть пушки». Беззаботно пожал плечами Лучезарный, лениво поднимаясь на ноги. В глазах Кая отразилось нечто, похожее на настоящую тревогу. Я не успела осознать, как Леон поднял свой револьвер. Я резко встала, оружие оказалось направлено мне в лицо. Не было никаких пролетающих воспоминаний или страха, все замедлилось, и была лишь пустота в голове, темнеющее отверстие дула и щелчок отведенного назад затвора. Мой рот растерянно приоткрылся, не в крике, не в вопросе, а от удивления и недоверия, что меня так легко пристрелят при многочисленных свидетелях. Между пулей и моей головой встал Кай. Задержка затвора дала ему пару секунд оказаться рядом. Пальцы сдавили плечи, он притянул меня ближе, одновременно хватаясь другой рукой за ствол револьвера и перенаправляя дуло вверх. Паника нагнала меня через секунду после грохота выстрела. Я завопила у себя в голове, пока рот остался безмолвствовать. В воздухе ощутимо запахло паленой кожей. Кай зашипел от боли, лицо исказило гримаса ненависти. Он вырвал револьвер из рук ошарашенного Леона и ударил его рукоятью оружия в лицо. Тот с разбитым носом отшатнулся к стене. Кай схватился не просто за металлическое, но и за горячее из-за выстрела дуло. Он отшвырнул револьвер подальше. Защищая меня, Кай отвлекся. Двое набросились на него со спины и оторвали от меня. Я вновь рухнула на стул рядом с Сиршей. Кай удачно отбил несколько атак, но Лучезарный был сильнее обычных телохранителей. В маленьком помещении против такого количества соперников Каю было не развернуться, да еще и с обожженной левой ладонью из-за горячего дула. Он опрокинул двоих, но следом Кая сбили с ног. Дальше я видела только кровь. Его били ногами по животу и голове, Сирша что-то кричала, пока мое тело парализовало. Я не могла двинуть и пальцем. Не могла вдохнуть или моргнуть, чтобы перестать смотреть на происходящее. Свет зарева резал глаза, звуки притихли, уши заложило, а в голове раздражающе зашумел монотонный гул. Кая вздернули на ноги, белая рубашка была в кровоподтеках, пуговица на пиджаке сорвана, запястье стиснули стальные наручники с металлическими цепями. Те держали его руки скованными и оплетали пальцы. Он не мог разогнуть их. Кожа на руках начала чернеть, выдавая, что металл человеческий. Теневые лучезарные исцеляются быстрее людей, но как долго он может проносить эти наручники, прежде чем химический ожог станет чересчур опасным? Меня колотил озноб. Майкл что-то говорил, Леон матерился, ища свой револьвер. Сирша рядом плакала, глядя на Кая. Его сильно ударили по голове. Часть светлых волос слиплась, на лице появились ссадины и синяки, из-за раны на лбу левый глаз окрасился в красный. Кай оставался в сознании, но пошатывался и сплюнул кровь на мраморный пол. «Насрать, что он тебе нужен! Я его сам прикончу!» — рычал Леон с распухшим носом. Он бросился к кобуре одного из охранников. Мне стало холодно, а затем так жарко, что воздух вокруг показался обжигающе ледяным. Я сунула руку в сумочку Сирши, достала глок, одновременно толкнула локтем стул подруги назад, чтобы опрокинуть ее на пол и дать Сирше шанс спрятаться под ближайшим столом. Следом я пристрелила телохранителя, держащего Кая сзади. Угодила точно в шею, и Кай дернулся от неожиданно хлынувшей на него крови. Все обернулись ко мне, будто забыли, что в комнате есть еще кто-то. Я завопила от ярости в своей голове, лицо исказилось злобой. Все закричали, включая Сиршу, но этот гул соединился в один, и я немедля перевела дуло на другого, решая пристрелить их всех. Лица слились вместе, а каждая моя клеточка горела от гнева. «Нужны живые!» Голос в какофонии был мне знаком. Палец уже давил на спусковой крючок, но я подчинилась и в последнее мгновение перенаправила выстрел, попав кому-то в руку. Все что-то орали, а я со стервенением выпускала одну пулю за другой, целясь во все, что движется. Из горла вырвался гневный вопль, когда Лучезарный вовремя уклонился. Леон, держась за окровавленное плечо, открыл рот. «Ах ты, тупая су!» Я выстрелила ему в колено, и он завизжал. Я продолжала жать на спусковой крючок, как сумасшедшая, пока не услышала щелчки. Патроны кончились. Кто-то болезненно выкрутил мне руку, я закричала. Мне попытались зажать рот рукой, и я впилась в чужую ладонь зубами. Стало противно от привкуса крови. Теперь уже завопил мой противник. Ногами я оттолкнулась от ближайшего стола, и мы вместе рухнули. Мои руки оказались свободными, и я безжалостно несколько раз ударила рукоятью глока обидчика по лицу. Работала остервенело, вбивая чужой нос внутрь черепа. Трещали кости, оружие скользило в ладонях из-за чужой крови. Я рычала и брыкалась, когда меня оторвали от жертвы. Меня не интересовало, как выбраться из помещения. Я жаждала убить всех присутствующих. Слышала плач Сирши, помнила раны на лице Кая и черное дуло перед собственными глазами. Лучезарный бросил меня на стол. Я заскользила по гладкой поверхности, телом собрав осколки и еду, но мне не было больно. Я лишь заверещала от ярости, рухнув на пол, а после бросилась на оставшегося противника. Несмотря на разницу в росте и весе, я опрокинула его на пол вместе с собой. Комната плыла. Руки соперника сдавили мне горло, но я схватила голову Лучезарного, действуя бездумно, даже не понимая, что делаю. Удар. Второй. Следующий. Какой-то по счету. «Атит! Кассия! Остановись!» Я замерла в луже чужой крови. Одно из слов показалось знакомым. В памяти образовался неясный провал. Я отпустила окровавленную голову Лучезарного, не помня, как очутилась верхом на его бедрах и сколько раз приложила подонка об пол. Он уже не сопротивлялся. Глаза закатились. «Касси, пожалуйста, остановись!» Голос прозвучал мягче. В помещении опять стало многолюдно. Но зарево резало глаза, и я никак не могла рассмотреть вошедших. У говорящего были светлые волосы по плечи. Какие-то девушки двинулись ко мне, но я схватила ближайший пистолет, встала и направила на одну из них. «Нет!» Мощный толчок сбил меня с ног. Я закричала и принялась брыкаться. Вес чужого тела до боли в легких придавил к полу. Паника от неспособности дышать накрыла с головой. Хрипя, я нащупала бутылку и, не раздумывая, разбила о голову противника. Тот выругался, скатился с меня, но только мне удалось встать, как и он стремительно оказался на ногах. Обхватил за талию со спины и легко оторвал меня от пола. Я могла разве что пинать воздух и рычать. «Если это кровь моего дома, то она слов не понимает. Она как свихнувшееся животное. Нужно вколоть что-нибудь. Да чтоб тебя!» — прорычал здоровяк, получив от меня удар затылком по челюсти. Похоже, он прикусил язык, поэтому разжал руки. Я бросилась к обронённому кем-то оружию. Дуло уперлось другой девушке прямо в лоб, она вся побледнела и задрожала. «Не смей!» Приказ заставил оцепенеть. Палец остался на спусковом крючке, но я не нажала. «Не смей, Кассия!» Снова произнес низкий голос. Ему вторили странные, нечеловеческие крики, которые отвлекли меня на мгновение. Я моргнула и неясные звуки исчезли. Я задрожала от ненависти, глядя на девушку, стоящую напротив. Мне хотелось пристрелить ее, но обладатель командного голоса пугал. «Не дергайся, Мэйв. А ты, Кассия, опусти пистолет». Мое лицо исказилось. Мышцы одеревенели, а затем вся рука мелко задрожала. Я так хотела нажать на спусковой крючок, но не могла. Вокруг зазвенела тишина. Нехотя, с каким-то неимоверным трудом, я опустила оружие. Никто не двинулся с места. Стоящая напротив шумно выпустила задержанный воздух. «Отдай его мне», — тем же твердым тоном приказал кто-то. Слова прозвучали сердито, будто я его расстроила. По венам все еще бурлила ярость, но ее движение замедлилось. С недовольной покорностью я поплелась к говорящему, бездумно наступая то на чью-то кровь, то на тела, не утруждаясь их переступать. Светловолосый мужчина сидел на диване, на его рубашке была кровь. Я знала его лицо, но одновременно не узнавала, позабыв все слова, включая имена. Нехотя протянула ему пистолет. Его руки были в красных ожогах и черных пятнах, пальцы едва сгибались. Он отложил оружие в сторону. «Сядь рядом и не смей двигаться, пока я не разрешу». Я с ногами забралась на диван, прижавшись к его теплому боку, как брошенное животное. Меня колотило от озноба. Гнев стал холодным, и я никак не могла согреться. Зубы бесконтрольно стучали. Я обхватила себя руками, раздражаясь от местами влажного платья. Тяжелый, пропитанный металлическим привкусом и парами разлитого алкоголя воздух казался вязким. «Как он сделал?» — зашептал другой голос, а я ощутила пальцы в волосах. Ласка была пугающе болезненной и заставила дрожать сильнее. «Видать, знает о моем доме. Черт, как болит язык. Бешеные. Ничего не разбира... У них на инстинктах работает доминирование. Хочешь сказать, его уважают на подсознательном уровне? Скорее, там подсознатель — страх. Иво, принеси шприц из машины». Раздался над ухом новый приказ. Я дернулась, но пальцы на моем плече сжались, удерживая на месте. «Закрой глаза, Кассия. Ты можешь отдохнуть». Я не хотела отдыхать. Я хотела согреться. Хотела начать двигаться, чтобы снова разогнать огонь по венам. Охвативший меня мороз приносил жгучую боль. Я заупрямилась, пытаясь выбраться из чужих объятий. «Я сказал, закрой глаза, Кассия». Против воли, но я подчинилась и затихла. «Молодец». Больше я веки не поднимала. Даже когда почувствовала движение рядом и болезненное прикосновение чего-то острого к плечу, зажмурилась, дав мраку перед глазами стать гуще.